Вернув девушку в устойчивое положение, и убедившись, что она не падает, Изуку убрал руки. Убрал. Руки, бля. Да, убрал все же. И, конечно же, хотел сразу принести извинения, то факт, что он как бы не виноват, она сама на него упала, как показала статистика, судом принят во внимание не будет. А потому лучше сразу извиниться, может удастся отделаться легкими телесными, пара зелий Д-ранга на такой случай у него припасена. Но тут вмешалась система. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, ты познал девичью грудь, сие повод для радости, но, как думаешь, что эта пара шикарных сисек делала на пляже в компании всемогущего? Вариант того, что всемогущий педобир маловероятен и вообще стремится к нулю, а значит, принимаем более логичный, тренировка. И вот теперь вопрос, какой силой должна обладать причуда этих шикарных сисек, чтобы ей с тренировкой помогал сам всемогущий? Думается, что большой, минимум в половину от его силы. И теперь вопрос, что сделает девушка с незнакомым парнем, что лапал ее грудь? А. Поблагодарит. В. Попросит повторить. С. Предложит продолжить у нее. Д. Уебется всей дури по ебалу. Если ты, смертный, мысленно выбрал вариант Д, то получено задание. Беги, Изуку, беги. Награда. Баф 101 прием карате выдается авансом. Штраф за провал. Гамми Авер. С. Услышал от девушки Изуку и мысленно продолжил фразу «Дохни, извращенец». Далее по логике вещей следовал удар, который приведен к Гамми Авер, что в его случае равно ее удеет. Бум. Звук преодоления звукового барьера ударил по ушам стоявших на пляже людей. Спасибо. Протянула смущенно ошарашенная Кусана Маримота, смотря на воронку на месте, где секунду назад стоял странный парень, что не дал ей упасть и сильно пораниться, тем самым поставив под удар особую тренировку от всемогущего. А этого Кусана допустить не могла, не тогда, когда ее мечта была в одном шаге от нее. Отец Кусана Хироси Маримота был героем, и Кусана в детстве считала, что очень крутым, вот только общественное мнение с ней было не согласно. Нет, у него была работа, благодаря своей причуде он мог вырастить вековое дерево за считанные минуты. Вот только в том-то и дело, что за минуты, а не секунды. Да, Хироси Маримота был весьма востребованным человеком, когда надо было убрать последствия лесного пожара или организовать новый парк. Благодаря своей причуде он никогда не оставался без работы, и на кусок хлеба с маслом и черной коркой ему вполне хватало. Но Хироси всегда жаждал признания и славы, которая была у героев топа 100, у тех героев, чьей прерогативой были битвы со злодеями и спасение людей. Вот только ни для того, ни другого его причуда не подходила, а попытка поучаствовать в задержании злодея, который удачно подвернулся, по мнению Хироси, привела к серьезной травме. Благо, что эта травма не поставила крест на его карьере, ведь ему скакать не требовалось, парк или другое место с семенами и саженцами от него никуда бы не убежали. Но Хироси Маримота не оставил своей мечты и решил воплотить ее в детях. Его жена Марика Маримота умела управлять растениями, но у нее тоже не сложилось с героической карьерой. Как назло, там, где это было нужно, ничего подходящего не росло, а победить злодея Геранию с подоконника не выходило. Можно было сказать, что они идеально подходили друг другу и могли бы составить героический дуэт. Но у Хироси на момент их знакомства была физическая травма, а у Марика психическая. Злодей попытку атаки Геранию не оценили и оторвались на незадачливой героине как следует. После этого о выходе в поле Марика и думать не могла. И она на ура приняла идею о том, что их ребенок унаследует их силы и мечты и покажет всем, чего бы они сами стоили, если бы. Так на свет появилась Кусана. Ее имя уже с рождения было заготовкой для геройского имени «Зеленая дева», а через год родился Цуиоши, и семья Маримота счастливо жила пару лет. И вот когда Кусана исполнилось 4, а Цуиоши 3, у последнего проявилась причуда. Причем именно то, чего желали его родители – возможность выращивать и управлять выращенными растениями. Родители были счастливы, их счастье даже не омрачил диагноз врачей, поставленный их дочери, беспричудное. С того дня отношения родителей к Кусана охладели, нет, на нее не забыли и не презирали, но на фоне того, сколько внимания уделялось младшему брату, могло показаться обратное. Но Кусана слышала от соседок, что младшим всегда уделяют больше внимания. Кусана решила, что будет ответственной и заботливой старшей сестрой. Но избалованный Цуиоши заботы со стороны беспричудной сестры не оценил. Когда он научился писать и читать, то первое его деяние в садике было взять лист, на котором было написано имя сестры, и порвал его пополам и поменять иероглифы ее имени местами так, что вышла дикая трава, то есть сорняк. Он даже хвалился и гордился тем, как исправил имя так, что оно идеально подходило без причудной. С тех пор к Кусана прилипло прозвище «сорняк», бесполезное, ни на что не годное и самим фактом своего существования мешающее культурным развиваться и расти. Родители ситуацию просто проигнорировали, не став одергивать или поправлять младшего сына. Кусана же, выросшая в среде, где все герои, и разговоров только о героях, мечтала стать героем, и ее мечта стала только сильнее после того, как она увидела видео со всемогущим. Кусана поставила перед собой цель – поступить в ЮЭЙ, старательно шла к ней. То, что она была беспричудной, а брат с дружками уничтожил ее репутацию, друзей у Кусана не было. Хотя тут не только старания младшего брата, который считал, что сестра позорит его одним фактом своего существования, но и других девочек в классе. У Кусана была весьма зрелая фигура, даже слишком зрелая, и высокий рост для ее возраста. Из-за этого мальчишки подсознательно желали привлечь внимание, вот только мозгов на большее, чем дразнить обидными кличками, у них не хватало. Ну и младший брат с дружками следил, чтобы ни дайками никто не проявил незаслуженного отношения к беспричудному позору семьи. Девчонки же сознательно гнобили беспричудную, которая посмела, не имея причуды, привлекать к себе больше внимания, чем такие причудливые они. Но все это не мешало Кусана учиться, скорее даже помогало, ведь не надо было отвлекаться на посиделки с подругами, походы в караоке и прочие вещи, занимающие львиную долю времени большинства школьников. Конечно, для родителей Кусана не было секретом то, что она хотела поступить в ЮЭЙ, но они ей ничего не говорили, вот вообще ничего. Но когда на последнем году обучения в средней школе Кусана услышала, что отец отправился в Масутафу, чтобы купить квартиру рядом с ЮЭЙ, она была на седьмом небе от счастья. Правда, пробыла там недолго, ровно до того момента, пока не услышала разговор родителей, когда отец вернулся домой. «Дорогой, зачем ты купил квартиру сейчас? Хо-хо-хо, на то были веские причины, но это невыгодно. Квартира будет столько времени пустовать, а налоги за нее придется платить. Нет-нет, сейчас было намного выгоднее. Я от одного своего знакомого узнал, что со следующего года сам Всемогущий станет преподавателем в ЮЭЙ. Ох, да-да, цена на такую недвижимость подскочит, но все равно 2 года. Ничего, в этом году отправим в Масутафу Кусана. Но год же только начался. Ничего, я все разузнал, она переведется в среднюю школу Арида. Арида, не слышала о такой, но как же экзамены? Не нужно, туда принимают с любыми оценками, лишь бы хоть один класс сформировать и чтобы школу не закрыли. Но разве не проще будет, чтобы Кусана тут доучилась? Проще, но так будет лучше. Когда Цуёши поступит в ЮЭЙ, у него не будет времени на уборку, стирку, готовку и прочие мелкие дела, ему нужно будет уделять все свое время занятиям в ЮЭЙ, чтобы стать лучшим. Всеми домашними делами займется Кусана, она ведь тоже хочет в ЮЭЙ поступать. Запретим? ПФ. Нет, пусть пробует, все равно провалится. ХМ, это будет ей уроком. Пусть тогда идет работать, хотя бы часть налогов на квартиру покроет. Дорогой, ты гений. Вскоре Кусана переехала в новую квартиру в Масутафу. Там ей сразу указали ее комнату, которая до капитального ремонта, видимо, была чуланом. Туда поместилась односпальная кровать, двухдверный шкаф напротив и столик в конце. Проход между кроватью и шкафом был настолько узок, что двери шкафа полностью не открывались, упираясь в кровать. Зато вторая комната была просто огромной, как и гостиная. Отец позаботился о том, чтобы Цуёши было, где с друзьями посидеть, но больше всего поразил замок на двери ее комнаты, он был снаружи. Кусана догадывалась, что это была просьба младшего брата, который скорее всего объяснил подобное тем, что не хочет, чтобы его беспричудная сестра в самый неподходящий момент вылезла из своей комнаты и опозорила его перед друзьями из ЮЭЙ. В тот день Кусана постаралась найти все, что только можно, о Академии ЮЭЙ. Она посмотрела записи фестивалей и странички в соцсетях учеников ЮЭЙ, искала информацию о экзамене. И то, что она узнала, убило ее надежду. До недавнего времени беспричудных даже не допускали до экзамена в ЮЭЙ, но после под давлением организаций, защищающих права убогих, это поменяли. Кусана даже нашла запись недавно вышедшего ток-шоу, где мусолили эту уже не слишком актуальную тему. Там приглашенный специалист показал наглядные цифры за последние 5 лет и сделал расчеты шанса беспричудного поступить в ЮЭЙ – 0. Вот таким был его вердикт. Он даже прокомментировал то, по почему руководство Академии так легко пошло на уступки и отменило запрет. Ведь зачем спорить и ссориться, проще же бросить им кость, которой то и нет, ведь беспричудным разрешили проходить общий экзамен, а не ввели для них отдельное тестирование. Добил же он в конце тем, что даже если каким-то чудом или по велению чьей-то волосатой лапы, беспричудный поступит по рекомендации, то вылетит после первого же практического занятия. А практика в ЮЭ начинается с первого же дня. Никакой вам раскачки и адаптации, только хардкор, только плюс ультра. После этого Кусана слонялась по городу, не видя куда идет. Из этого состояния ее вывел мужчина, который куда-то спешил и толкнул ее. То, что тот даже не обернулся, чтобы извиниться, совсем не удивило Кусана. Она просто уставилась вперед, там была река. Может, так будет лучше? Приняв решение, Кусана, сломя голову, понеслась по улице и с разбега прыгнула в реку. Вот только даже утопиться по-человечески ей не дали. Откуда взялся пацан, который ухватился за нее мертвой хваткой? И если идти ко дну самой, Кусана была не против, то вот тянуть за собой на дно ребенка она не хотела категорически. Пришлось грести к берегу. Сил на это у Кусана хватало, не сказать, чтобы она активно занималась спортом, но просто от рождения была подтянутой. Уже на берегу ее встречала целая толпа, многие снимали ее на телефоны. Пацан же отцепляться не хотел. Стоило его оторвать от себя, как он через секунду опять вцепился в нее мертвой хваткой. Пришлось попробовать его успокоить. «Все хорошо, улыбнись, ты ведь сильный, а сильные должны улыбаться». Вот так Кусана попыталась показать пример, вот только улыбнуться не могла, не располагало ее настроение для улыбки, но помогая себе указательными пальцами, Кусана смогла изобразить улыбку. И это сработало, а может, то, что пацан увидел протиснувшегося через толпу мужика, в котором признал своего отца. Кусана же осознала, что тут ей утопиться не выйдет, слишком много народа, да и герои подтянулись, видимо, их привел отец мальчика. Герои что-то говорили Кусана, но она не слушала, и постаралась уйти побыстрее. Герои поняли ее спешку по-своему, все же насквозь промокшая форма смотрелась на Кусана крайне провокационно, потому, решив, что девушка смущается, не стали ее задерживать. Кусана же после купания в холодной воде немного остыла, и решила, что сдаваться так просто нельзя. Вот после вступительного экзамена в ЮЭ будет видно, куда идти, в академию или на дно. Именно в этот момент перед ней появился странный человек, похожий на зомби. «Из тебя получится замечательный герой». Зомби смотрел на Кусана как-то странно, как будто разговаривал с кем-то другим. «Сомневаюсь я, у меня нет причуды». «Не причуда делает человека героем. Для того, чтобы быть героем, сильной причуды недостаточно. Нужно кое-что еще». «Что?» Кусана слушала этого зо-человека и не понимала, о чем он. «Не причуда делает человека героем? Ха! Скажите это всемогущему с его причудой или старателю, да любому герою из топа 10 или даже топа 100. Что-то Кусана не могла припомнить так хоть одного человека, у которого не было причуды. Да и как понимать, причуды недостаточно. У большинства виднейших героев есть кое-что общее, их тела начинали делать, прежде чем они думали. Это что за бред? Кусана уже хотела озвучить свои мысли, но зомби резко раздулся и превратился во всемогущего. Кусана уронила челюсть, а из головы вымело все мысли. Ну и, конечно же, улыбка. Всемогущий повторил ее жест, подтянув и без того широкую улыбку указательными пальцами. «Как тебя зовут, девочка?» «А, я, Со». Кусана чуть не произнесла свою кличку, из-за которой чуть не забыла собственное имя. «Меня зовут Кусана. Юная Кусана, ты достойна унаследовать мою силу. Унаследовать вашу силу. Да, моя причуда не принадлежала мне изначально. Мне ее передали как олимпийский огонь. И теперь твоя очередь. Тебе следует сделать выбор. Принимать мою силу или... Принимаю. Ха. Всемогущий харкнул кровью и сдулся до состояния зомби. Всемогущий. Кусана очень обеспокоилась здоровьем всемогущего, а ты ведь помрет чего доброго, не успев передать свою причуду. Я в порядке. А вот тебе, прежде чем сможешь принять мою силу, придется попотеть. Кусана тогда не знала, что всемогущий выражался очень даже буквально. Она сбилась со счета того, сколько потов с нее сошло за время особой тренировки. И вот в день, когда до финиша оставались считанные метры, появился этот парень. То, что он ринулся ее спасать, конечно, льстило, и даже если в первый раз в спасении она не нуждалась, то вот во второй раз он ей очень помог. Ведь поранься она, и про экзамен в ЮЭ можно было забыть, И тогда бы всемогущий точно бы передумал и нашел кого-то другого. Краснела Кусана больше от стыда за свою несдержанность и неуклюжесть. Этот парень обладал целыми двумя, а может даже и тремя причудами, если посчитать его невероятную скорость, но в отличие от ее младшего брата, который считал, что обладает двумя причудами, а потому элита, явно не считал себя таким особенным, ведь он подхватил ее, а вот Цуёши в похожей ситуации, Кусана тогда споткнулась и рефлекторно попыталась схватиться за идущего рядом младшего брата, вместо того, чтобы придержать ее, отдернул руку. Кусана тогда упала в лужу, и Цуёши еще наорал на нее за то, что она, упав, забрызгала грязью его ботинки, и показательно вытер руку, за которую она пыталась ухватиться, платком, который тут же выбросил. Этот же парень не только помог ей, но и не выразил брезгливости из-за того, что ему пришлось до нее дотронуться. Ну а то, что он так резко убежал, скорее всего, он вспомнил о очень важном деле. Да, скорее всего, так и есть. Не из-за смущения же он убежал. Хотя Кусана очень хотелось бы думать, что дело было именно в этом. Все же она была девушкой и мечтала о том, что встретит симпатичного парня, которому понравится даже такая, как она. Вот только опыт общения с одноклассниками показал, что лучшие, на что она может рассчитывать, это жердяй с причудой жопы вместо головы. Цуёши постоянно говорил, что он и Кусана просто созданы друг для друга. И вообще ей нужно будет постараться, чтобы обладатель даже такой причуды обратил внимание на беспричудный сорняк вроде нее. Кусана, конечно, осознавала, что далеко не красавица, да еще и беспричудная, но лучше уж было постараться найти кого-то тоже без причуды, чем это. И так как день, когда она получит причуду самого всемогущего, был не за горами, в ее случае горами мусора, Кусана позволила себе помечтать о том, что такой крутой, все же две причуды, как минимум, а то и целых три, красивый парень убежал не от того, что его потянуло блевать из-за прикосновения к этим здоровым штукам, а от того, что он смутился из-за того, что трогал ее грудь. Интересно, а причуда всемогущего сможет исправить недостатки ее внешности? Ведь всемогущий может становиться меньше, может и у нее получится наловчиться и получить нормальную фигуру, как у других симпатичных девочек в классе. Хм, всемогущий задумчиво смотрел вслед сбежавшего подростка. В день, когда он впервые встретил этого юношу, произошло очень многое, можно сказать судьбоносное, и этот юноша косвенно ко всему этому был причастен. Начался тот день обычно, всемогущий наткнулся на очередного злодея, но тот смог улизнуть от него, а после был побежден этим юношей. Всемогущий бы и забыл о нем, все же каждый день он видел сотни своих фанатов и просто физически не мог запомнить каждого из них, но этот юноша запомнился. Добраться до полицейского участка в один прыжок у всемогущего не вышло, времени с каждым днем у него становилось все меньше, и он решил сэкономить, и отправился к полицейскому участку пешком в своей скелетной форме. И уже в полицейском участке выяснилось страшное: злодей был мертв. Всемогущему пришлось надолго задержаться в полицейском участке. Конечно же, никто даже не пытался его задержать и тем более выдвинуть обвинения, но вот опросить, чтобы понять, что случилось, полицейские были обязаны. В результате разбирательств эксперты пришли к выводу, что злодей просто задохнулся, находясь в плотно закрученной бутылке. Этот инцидент был признан несчастным случаем, все же форма преступника не подразумевала других методов его удержания и транспортировки, но кто же знал, что тот умудрится за столь короткий срок задохнуться. Вот только для самого всемогущего это был очень громкий звоночек о том, что его время подошло к концу. Вот сегодня он решил сэкономить силы при транспортировке. А что будет завтра? Не сделает ли он своими попытками остаться символом мира еще чуть-чуть только хуже? Из полицейского участка всемогущий вышел совершенно без сил. Даже просто стоять и отвечать на вопросы было тяжело, его лимит закончился минут 10 назад, и остальное время ему пришлось превозмогать, чтобы не раскрыть свой секрет целой куче народа. Спас его старый друг, прибывший так быстро, как только смог. И вот, бредя по берегу реки, всемогущий увидел, как ребенок упал в реку. Его отец тут же бросился звать на помощь героев, вот только тех рядом не было, а прохожие просто толпились на берегу и ожидали появления какого-нибудь героя, строя предположение о том, кто же появится и спасет мальчика. Сам Еги понимал, что если кинется спасать мальчика, то пойдет ко дну вместе с ним. И когда он уже отчаялся, появилась она. Девушка без малейших раздумий и сомнений бросилась в воду, даже не подумав снять с себя пиджак и откинуть в сторону школьную сумку. А когда она утешила мальца, Еги словно током ударила. Она была очень похожа. В тот момент Еги полностью определился с тем, кто станет следующим приемником всех за одного. И юная Кусана не подвела. Согласилась без сомнений и раздумий. А после чуть ли не умирала на разработанной им тренировке, идя к заветной цели. И вот сегодня этот странный юноша снова появился в его жизни. Возможно, его появление очередной знак судьбы, а может быть просто совпадение, но присмотреть за ним стоило в любом случае. Да и смотря, как его преемница смотрела вслед сбежавшего юноши, к нему определенно следовало присмотреться получше, чтобы не случилось беды. Глава 56, Аватара 06. Айзуку оказался молодца. Стоило подкинуть ему мотивацию, и тот попер вперед, аки носорог. Да и стоит отдать ему должное, полученные предметы, которые, кстати, не всегда получалось выдавать по собственному желанию, угребанный командный код, использовал довольно эффективно и разумно. А вещичек ему наделал прилично. Как говорится, люди умирают. В большом городе умирает много людей. Масутофу городок не маленький. И благодаря установленным Изуку ловушкам душ, этих самых душ у нас в достатке. Сейчас искусственно созданные помощники шерстят больницы на предмет образцов крови обладателей интересных причуд. Ку-ку-ку-ку. В этом мире просто море энергии. Так что клоны выращиваются на ура. Конечно, приходится использовать пойманные души, но и проект Душ Плюс уже вовсю работает, как и клонирование разных существ, чьих образцов Хомыч нагрузил с избытком. Но главное, какие вещи у меня выходят на стыке использования местных душ с причудами технологий создания святых механизмов, а также артефактов и надстроек душ. Круть. Удалось воплотить кучу всяких ништяков. Вот только пришлось большую часть ограничить капитально, а то слишком имбовые вещи вышли. Но Изуку после того, как нагрузил его избранностью, устроил такой фарм, что корейские задроты должны были принять его как своего родного брата, причем старшего. Вот реально, он даже с уроков сбегал, чтобы очередной данж зачистить. Самое интересное, что Бакугуна Изуку не огрелся. Нет, его явно бесило то, что Изуку в центре внимания, но дальше скрипа зубов дело не заходило. Видимо, не тот уровень пригорания Пукана у Бакугу был сейчас. Хм, думаю, могу понять почему. В аниме Бакугу вбил себе в голову, что у Изуку всегда была эта мегамощная причуда, но он делал вид, что у него причуды нет, и несмотря на все наезды ее не использовал, что для Бакугу было равносильно тому, что на него снисходительно смотрели сверху и потешались над ним за его спиной. Типа, ты слишком хиленький, чтобы я использовал против тебя свою причуду. Ну и в аниме Изуку подлил керосинчику, на испытании опять же проявив снисходительность к Бакугу и не атаковав в полную силу. Про ситуацию со злодеем тоже не стоит забывать, там опять же Изуку своими действиями потоптался по гордости Бакуго, из-за чего у него половину первого сезона серьезно так пригорал Пукан при одном только упоминании Изуку. Сейчас же ситуация иная, злодей сдох и тушку Бакуго захватить не пытался, Изуку к нему с помощью не лез, да и в школе директор четко объявил, что у Мидории причуда пробудилась в результате сильного стресса и угрозы жизни. Так что Бакугу не напридумывал себе вселенский заговор. И пусть Изуку много о своей причуде в школе растрепал, но по мнению Бакугу до него ему было как пешком до луны в неудобной позе. Потому и не особо огрелся, хоть и раздражался, что Деку попал в центр внимания, и то, что тоже идет поступать в Юэй, как и он сам. Остальные то одноклассники здраво оценивали свои силы и даже не стали пытаться подавать документы в Святая Святых Академию Юэй, а ограничились более приземленными вариантами. Ну и удивило Изуку тем, что чуть не угробил всемогущего. Вот бы умора была. А вот то, что всемогущий нашел какую-то левую тянку, кстати, вкус у старичка есть, зачетные сиськи и попка, не передал причуду блондинчику, которого его дружбан специально под этого дела дрессировал, часть моих планов и схем отправляет в утиль. Но благодаря действиям Изуку, да, подключение к тактильным ощущениям, можно будет замутить пару забавных заданий. Так что баф ему выдал реально, чтобы спастись. А то ведь в аниме вроде как в похожей обстановке всемогущий передал свои силы. Так что рисковать и надеяться, что у тянки еще нет всех за одного, и давать Изуку получить похлебалу за то, что пожмакал ее шикарные буфера, не стал. Ведь он теперь ни разу не главный герой, и сюжетной брони, да и аишной защиты от урона от смущенных тянок у него нет. Так что такой удар может его отправить, и меня заодно, на преждевременную встречу с Основой и Хомычем. А вообще стоит подстраховаться и сделать алтарь и ритуал провести, чтобы душу Изуку в случае смерти к нему притянуло. Клона выращу и буду обновлять по мере прокачки, А если резко ласты склеит, так падение сил объясню штрафом за смерть. Но и сообщать не буду о том, что у него скоро будет возможность воскреснуть после смерти в реальном мире. Если, конечно, по душе не пройдутся. А то в данжах он с запасками малость приборзел и иногда играет в камикадзе. Хорошо, что додумался зелье отключения и притупления боли убрать из ассортимента, как и вещи с таким эффектом, а то он бы чаще использовал эту тактику. Ладно, посмотрим, как он справится с поступлением, а после будет классовый квест. Я уж постарался, придумывая крутое испытание, которое заставит его превозмогать в лучших традициях силы юности. Ну а чтобы все честно было, о некоторых скрытых условиях не скажу, ну и выбор класса из того, на что на превозмогает, оставлю за ним и не буду подсовывать то, что мне хочется. ХМ, хотя кто мешает поработать над тем, что он выберет? Муха-ха-ха-ха. Выйдя из ускорения, Изуку тяжело дышал, но дело было не в том, что он через полгорода на сверхзвуке пробежал, а в чувстве упругости и мягкости, что просто жгло ладони. Затравленно оглядевшись по сторонам, Изуку выдохнул и приготовился получить заслуженные комментарии от своей причуды. Титул «Извращенец» так и просился прописаться в соответствующей вкладке. Вот только, система молчала. Вместо порицания, или едких комментариев, она просто зачла ему прогресс с ежедневного задания. И вот это сильно насторожило подростка. «Пойду в данж», — принял решение Изуку, посмотрев на свои руки. Не дождавшись комментария от системы, Изуку действительно отправился в ближайший данж, где устроил геноцид монстрам. Открыв глаза, Изуку, помимо обычного сообщения, которое он видел каждое утро с момента пробуждения у него причуды, увидел и долгожданное сообщение. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Задание. По стопам сайтам и выполнено. Получено. 50 000 опыта, 5 очков характеристик, 3 очка навыка, стильная прическа. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Получен 10 уровень. Квест на получение класса будет доступен через 48 000. Система. Система. Основные функции, дополнительные функции, специальные функции. Статус пользователя, характеристики, активные навыки, пассивные навыки, достижения. Имя. Изуку Мидория. Уровень. 10. Опыт. 11 820 500 000. Класс. Отсутствует. МР. 1000 1100. Свободные очки характеристик. 5. Свободные очки навыков. 3. Счет. 5560. Хом. Запасные жизни для данжа. 18. Изуку улыбнулся. Наконец-то этот день настал. Сегодня он не только закончил сложный квест и получил соответствующую награду, но сегодня у него состоится еще одно испытание – экзамен в UA, и Изуку должен был к нему подготовиться. Вот только полученная награда была маловато. Нет, очки характеристик Изуку решил распределить равномерно. Для особых ситуаций у него были вещи, которые могли помочь в той или иной ситуации. А вон очки навыков, их хватало только для того, чтобы перевести на следующий уровень только один из навыков. На оценку Изуку решил очки не тратить, она и так выдавала положенный минимум, а именно отличить подозрительно похожие на монстра существо в реальном мире от монстра, ну и иногда могла выдать больше информации. Изуку так и не смог найти закономерности в ее работе. Для познания же системы хватало подсказок, которые стабильно возникали каждое утро, выдавая крупицу ценной информации. Рывок же был хорош, но все же у него впереди был класс. И пусть навыки класса не требовали очков для активации, но вот на развитие они их очень даже требовали. А у Изуку за 10 месяцев адского кача появилось всего 3 очка навыка. Лучше уж придержать их до получения классовых навыков, с остальным помогут справиться предметы. Да предметы. За эти 10 месяцев, которые для Изуку растянулись на пару-тройку лет, ибо в данжах время течет намного медленнее, Изуку собрал несколько полных сетов, да и сетовых вещей у него хватало, ну и одинарных вещей тоже, хотя большую часть из них он старался продавать, оставляя только заинтересовавшие его части сета. Так у него не поднялась рука продать пару вещей из сета укуренной щитоноски. Щит обжора. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета читерша. Особые свойства. Поглощение 3 любых атак, откат 24 часа. Ограничение. Только для женских персонажей. Примечание. Не используй на мелочах. Второй вещью был танта, который при ударе цубы о ножны накладывал паралич на всех в радиусе 10 метров на 10 секунд. Изуку для эксперимента положил эти два предмета в кучку и посмотрел, что покажет оценка, и результат поразил. Щит мог поглощать вдвое больше атак, да и радиус и время действия паралича у танта выросли. Изуку было просто интересно собрать весь сет и посмотреть, что он может дать, тем более что в магазине за эти вещи давали прискорбно мало, а вот аналоги стоили просто неприлично много. Эх, Изуку выдохнул. Так как до начала экзамена была еще уйма времени, а ежедневный квест выполнять не было необходимости, подросток решил немного поваляться в постели. На завтрак он тоже не спешил, так как мама вчера предупредила, что до вечера ее можно не ждать. Изуку усмехнулся. То, что у мамы началась личная жизнь, было неудивительно. Удивительным было бы, если бы она не началась. Месяца 4 назад Изуку капитально спалился, и ему пришлось на ходу придумывать правдоподобную отмазку своего частого отсутствия дома. Изуку не смог ничего умнее придумать, как подработка. Конечно же, Инка потребовала подробностей, и Изуку не смог ничего умнее придумать, как должность курьера. С учетом его официально причуды, пространственный карман очень даже правдоподобная отмазка. Инка тогда перепугалась еще больше, думая, что Изуку ввязался во что-то незаконное. Пусть законно подобное использование причуды закрывал глаза, если, конечно, использование не бросалось в глаза, и если курьер нес сумку-рюкзак, то к нему вообще никаких вопросов бы не возникло. Изуку тогда получил задание «Конспирация наше все» и пообещал на следующих выходных устроить встречу с боссом и все показать и рассказать, чтобы Инка не волновалась. Вот тогда Изуку пришлось сильно потратиться и совершить несколько поступков, которые реально осуждались законом. Но рассказать Инка правду Изуку не мог, узная она о том, что ему приходится реально подыхать в данжах по несколько раз в неделю, про то, сколько травм он получал и говорить нечего. Изуку уже давно сбился со счета, то ее бы удар хватил. Потому покупать зелье личины, изображать из себя совершенно другого человека, которому пришлось выйти на нечистых на руку личностей, Изуку сделал себе зарубку на будущее сдать их с потрохами полиции или схватить, когда обзаведется геройской лицензией, чтобы сделать себе документы, по которым он стал эмигрантом из Китая мистером Лили, что-то типа Иван Иванов. Дальше, используя подсказки системы и конвертирование хамак в иены, обменный курс просто убил Изуку, и был он далеко не в пользу иены, хотя в хамке были драгоценные камни, но все же одна хамка в 10 миллионов иен. Изуку после этого прикинул, сколько он выпивал зелья и сколько это было в иенах, и от полученных цифр ему сильно поплохело, и некоторое время зелья в горло не лезли, да и оценка, как будто издеваясь при взгляде на расходники, начала выдавать их цену в иенах. Конвертировав пару десятков монет, Изуку поразился, насколько легко было бороться с непобедимым монстром бюрократии. Стоило занести кому надо пухлый конвертик, и вопросы к нему пропадали, а нужные документы, справки и разрешения буквально моментально материализовались из воздуха. Так законопослушный гражданин Лили стал владельцем небольшого магазинчика, торгующего косметическими средствами, создаваемые его причудой. Да, Изуку пришлось купить здание и в кратчайшие сроки все обустроить и оформить. Да что там, ему пришлось под личиной мистера Ли нанять персонал. Благо, что используя подсказки системы, он додумался сделать магазин элитным. Ценники там не просто кусались, они были готовы загрызть насмерть среднестатистического работягу. И после пары дней работы пришлось расширять персонал, нанимая помимо миловидной девушки на роли продавщицы еще пару амбалов под 2 метра ростом, это если согнуться, и бандитскими мордами, и взглядами, которые можно было использовать вместо средства от запора. Правда, парни пусть и выглядели пугающе и обладали весьма сильными причудами, но были добряками, ну а в герои не пошли из-за внешности, косноязычия и невысокого уровня интеллекта. Хана-чан, девушка, у которой отсутствовала причуда, но имелись мозги, отлично рулила этой парочкой, а потому пара нарисовавшихся проблем с криминалом были быстро решены. Сам же Изуку числился реально курьером, который доставлял от мистера Ли, который непонятно где обитал, и вообще предпочитал на людях не появляться, товар, а также зарплату, так что отношения у Изуку с другими сотрудниками были вполне себе дружескими. Нанятая им троица за должность держалась всеми конечностями и зубами, ведь зарплата высокая, начальник вообще не появляется, а главное, для своих товар можно приобрести по просто огромной скидке, конечно же в разумных пределах. В общем, квест был выполнен в кратчайшие сроки, а наградой за него стала реально огромная скидка на соответствующие ассортименту в магазине мистера Ли товары в магазине системы. Инка после осмотра магазина, конечно же, Неа и Йоши были отправлены погулять, а то Инка бы точно решила, что Изуку в якудзу вступил, и разговора с мистером Ли, который заверил ту, что Изуку ценный сотрудник, так как некоторые средства требуют деликатного способа доставки, а у Изуку для этого есть отличная причуда, да и утащить он за раз может столько же, сколько и грузовик, а потому сие очень выгодно для обоих, ведь Изуку получает больше, чем обычный курьер, а мистер Ли платит меньше, чем бригаде грузчиков с грузовиком. Конечно, Изуку было стыдно за ложь, но это была ложь во благо, да и эта ложь как-то быстро стала правдой. Изуку ведь реально работал курьером, доставляя в магазин товар, забирал выручку и притаскивал конверты с зарплатой. Ну и конечно же Изуку воспользовался тем, что мог прикупить товар по скидке для своих и сделал Инка подарок. Для этого купил ни разу не дешевый набор в магазине системы. И выглядел этот набор шикарно. Одна упаковка, резная шкатулка из красного дерева, стоила весьма приличных денег, а каждая баночка и флакончик были чуть ли не произведением искусства. Но главное содержимое. На следующий день Изуку услышал крик из ванной, а когда забежал туда, обнаружил Инка, сильно похудевшую всего за одну ночь. Инка же, осознав чудодейственность подарка, и не подумала прекращать им пользоваться, тем более в инструкции говорилось, что после окончания курса изменения исчезнут только со временем, которое измеряется годами. Уже через месяц Инка выглядела лет на 20, и это из-за фигуры. Коллеги с работы, ну женская часть, из ее чуть душу не вытрясла в попытках узнать как. Узнав и после посмотрев на цену в скромном магазинчике мистера Ли, из Инка повторно начали вытряхивать душу на тему «откуда баблишка?». Конечно, Инка похвасталась тем, что сын оказался прозорлив и дальновиден, и устроился подрабатывать в магазинчик, когда у того еще не было репутации, и сейчас может пользоваться скидкой для своих, и раз в месяц что-то приобретать по просто огромной скидке. Изуку после стало очень не по себе от тех взглядов, которые на него кидали подруги Инка с работы, которые зачастили к ним в гости по любому поводу. Изуку даже подумывал о том, чтобы себя уволить, но тут бы его придушила бы сама Инка, которая так же, как и он, сбросила с плеч груз его беспричудности и теперь наслаждалась жизнью по полной. Так что в том, что некоторое время назад у Инка нарисовался ухажер, с которым она грозилась его позже познакомить, Изуку не видел ничего удивительного. Конечно же, он был настроен настучать по морде тому, если это окажется какой-то прохвост типа его папаши, который их бросил. Пусть Инка и говорила, что он очень достойный и честный человек, но Изуку твердо решил, что сам все проверит и решит. Потянувшись, Изуку отправился в ванну, чтобы умыться. Изуку замер перед зеркалом, всматриваясь в отражение. Из зеркала ему поблескивало идеальной лысиной его отражение. Стильная прическа, значит. Изуку бежал к академии и бурчал себе под нос. Да в каком месте лысина стильная? Его возмущению не было предела. Строчка в графе награды оказалась просто ужасной. Изуку просто не мог пойти на экзамен в таком виде, а потому пришлось покупать средства для роста волос в системном магазине. Вот только Изуку спешил и не слишком тщательно изучил инструкцию. Зря. Нет, волосы отросли. Вот только они выросли везде, куда попало средство. Ладони были покрыты густым слоем волос, избавляться от которых пришлось уже другим зельем, инструкцию к которому он перечитал раз 5, прежде чем его использовать. Из-за всего этого Изуку чуть не опоздал на экзамен. Инка Мидория была счастлива. День, когда Изуку рассказал о том, что у него проявилась причуда, стал вторым самым счастливым днем в ее жизни. Первым был день, когда Изуку родился, и с этого дня жизнь начала меняться в лучшую сторону. Конечно, не все было гладко, и Инка сильно беспокоилась, но все ее опасения о том, что Изуку впутался во что-то опасное и противозаконное, хотя некоторые лазейки в законах обходились, но разве можно найти человека, который строго соблюдает абсолютно всем законы? На некоторые мелочи типа перехода дороги в неположенном месте никто не обращает внимания. Вот и на неявное использование причуды на подработке тоже можно закрыть глаза. Когда Инка выяснила все правду о тех странностях, что начали твориться с Изуку, она успокоилась. Ведь даже если у него не сложится с карьерой героя, то у него останется его подработка, на которой он получал очень прилично, что с учетом цен на товары в том магазине было неудивительно. Инка, помимо того, что сама была в бешеном восторге от подаренного набора, который явно был эксклюзивным, так как многие коллеги были в магазине и ничего подобного на витрине не обнаружили, так еще и получила повышение. И дело было в том, что Изуку по ее просьбе просто вне образовавшейся очереди на товары принес подарочный набор для жены начальника. Начальник же, которому жена плешь проела насчет набора, был так счастлив, что на освоившееся теплое место назначил инка. Ссориться же с ней из-за такого никто не стал, ведь для простых смертных инка была той путеводной нитью, что могла провести к желанному. И, конечно же, у инка образовались ухажеры, которых до этого не наблюдалось от слова вообще. Хотя нет, были, когда она еще не запустила себя, часть из них терялась, когда узнавала о наличии у нее ребенка, а оставшиеся отваливались, когда узнавали о том, что ребенок у нее беспричудный. Ну а после она сама уже не вызывала интереса у противоположного пола, сильно себя запустив, виня себя в том, что у Изуку нет причуды. Сейчас же ухажеров было хоть отбавляй. Правда, большая часть велась на ее новую внешность 20-летней девушки, и сами были примерно в этой возрастной группе, и не вызывали у инка интереса. Ну не могла она воспринять за мужчину парня чуть старше своего сына. Конечно же, были и те, кто соответствовал возрасту, но стоило упомянуть о ребенке, а также о причине развода с мужем, а именно о том, что ребенку поставили диагноз «отсутствие причуды», как все эти товарищи вспоминали о важных неотложных делах и терялись. Изуку, конечно, был уже взрослым и вполне самостоятельным, но повторять свою ошибку и строить отношения с козлом, который сбежит, в случае если у ребенка не окажется причуды, инка не собиралась. Каждое знакомство она начинала с рассказа о том, что у нее есть ребенок и о причине развода с бывшим мужем, тактично умалчивая о том, что недавно у сына причуда все же пробудилась. И вот недавно она встретила достойного мужчину. Ему стало плохо рядом с ее домом, и инка, конечно же, помогла ему. Они разговорились, и Ташинари совершенно не выразил негатива к тому, что у ее сына отсутствовала причуда. После он в благодарность за помощь пригласил ее посидеть в ресторанчике, где малость выпал в осадок, узнав о ее истинном возрасте. И после как-то так вышло, что они начали встречаться. Хотя, стоит быть честным, инка проявила инициативу, помолодевшее тело диктовало свои условия, а в тот день Ташинари опять поплохело, и инка помогла ему добраться до его дома, ну и осталось присматривать за болезным, а там оно как-то само получилось. Уже позже, выяснив истинную личность Ташинари, инка была в шоке, но злорадно хихикала, когда представляла лицо Изуку, когда будет его знакомить с будущим отчимом. И да, дело шло к скорой свадьбе, ибо та ночь была спонтанная и имела последствия, от которых Ташинари и не думал бежать. Ташинари Еги не мог понять, как все так обернулось, но смог признаться себе, что был не против такого поворота судьбы. Изначально он решил присмотреться к тому странному юноше, и смог узнать о нем кое-что в полицейском участке. Оказалось, что причуда у него пробудилась в тот самый день, а до этого он был беспричудным, но даже так подал заявку на поступление в ЮЭЙ. Еги выяснил адрес и отправился посмотреть на парня, да и поговорить с ним. Вот только передача всех за одного преемница сильно подкосила его силы, и он просто не рассчитал, и как результат свалился без сил. Ему тогда помогла девушка, которую он принял за студентку, но впоследствии выяснил, что у нее уже есть ребенок, а муж ее бросил, потому что у сына отсутствовала причуда. Уже тогда Еги вносил поправки в возраст спасительницы, ведь обследование проводит в 4-летнем возрасте, плюс инка говорила о том, что бросил давно. Но узнав реальный возраст, Ташинари все же был в шоке, но он не мог не восхищаться силой воли этой женщины, что посвятила всю себя своему ребенку. А после случилось это, и Еги испытал еще один шок, когда узнал, что инка является матерью того самого юноши, о котором он хотел побольше выяснить. Со стороны ситуация выглядела очень нехорошо, и Еги решил, что ни в коем случае не станет выспрашивать у инка о ее сыне, да и знакомство отложит до окончания экзаменов в ЮЭЙ. Ну и, конечно же, рассказал о том, кто он такой, ну и о том, что собирается в отставку по состоянию здоровья, о том, что передал свою причуду, Еги умолчал, ибо это не та информация, которую следовало разглашать ну вот так сразу. А после инка ошарашила его такими новостями, что Ташинари просто не знал, что делать и куда бежать. Хотя нет, знал, точнее позвонил своему наставнику, и тот после того, как выслушал, направил: «Живо за кольцом беги, идиот», обозначил направление движения Гран Торино, и Ташинари побежал, а после сделал предложение. Гран Торино сказал ему, что он уже достаточно сделал, да и передал силу преемнице, а значит, может пожить для себя, тем более ему так повезло. Тут Еги был на 100% и даже чуть-чуть сверху согласен. Инка, помимо того, что выглядела очень молодо для своего возраста, была чуткой, доброй и очень домашней. Еги просто растекался в ее присутствии по креслу и отдыхал душой и телом. Видимо, что появление Изуку в его жизни реально несло судьбоносный характер и вносило просто огромные изменения. И пока что все эти изменения были к лучшему. Кусана Маримота деревянной походкой шла к месту проведения экзамена Юэй. Буквально несколько дней назад Всемогущий передал ей свою силу. У Кусана к горлу подкатил ком. «Разве нельзя было сделать это как-то по-другому?» Пробурчала Кусана, вспоминая не самые приятные моменты в своей новой жизни. «Да, в тот момент, когда она получила предложение стать преемницей силы Всемогущего, она начала считать началом новой жизни. Ведь теперь она получит причуду и больше не будет бесполезным сорняком. Да, теперь я другая. Нужно всего-то сделать первый шаг на пути к новой жизни». Кусана, попробовав сделать этот самый первый шаг, умудрилась запнуться о собственную ногу и начала полет к земле. В памяти как назло всплыла похожая ситуация на пляже, что выбило из колеи и не дало выставить вперед руки, чтобы не встретиться лицом с тротуаром. А вот только встреча не состоялась, Кусана зависла в воздухе, она в надежде закрутила головой. «С тобой все хорошо?» Не давшей ей упасть оказалась милая девушка, а не тот, кого Кусана хотела бы увидеть. Ведь если он спас ее от падения один раз, это можно назвать просто случайностью. А вот если бы состоялось второе спасение, это уже тянуло на совпадение. Но от двух до трех оставалось совсем ничего. А вот три раза — это уже закономерность. Это моя причуда. Прости, что применила ее, не спросив. Мило улыбаясь, девочка поставила ее в устойчивое положение и отменила действие своей причуды. Но было бы хуже, если бы ты упала, верно? Да спасибо. Кусана, очень волнуясь, выдавила из себя слова благодарности. Ты, наверное, сильно волнуешься. Да, да. Кусана реально волновалась, но немного не по тому поводу, о котором думала спасшая ее девочка. Я тоже. Но давай постараемся. Еще увидимся. И помахав рукой, девочка быстро пошла ко входу в здание, оставив ошарашенную Кусана стоять в ступоре. Мы говорили. Кусана словила ступор. До этого момента у нее общение с одноклассниками ограничивались игнорированием с их стороны факта ее существования либо оскорблениями и ехидными комментариями, сказанными так, как будто ее тут не было. А ведь Кусана хотелось быть как все, чтобы можно было весело обсудить что-то и посмеяться. Может быть, теперь ее жизнь и правда изменится, может, эта встреча станет началом дружбы. «Еще увидимся», — она сказала, «еще увидимся». Воодушевленная тем, что у нее, возможно, появится самая настоящая подруга, с которой она сможет обсуждать. Вот тут Кусана словила очередной ступор и осознание того факта, что не имеет точного понятия о том, что подружки обсуждают в компании. Вдруг то, что она хочет обсудить, обсуждать не принято. Вдруг она ляпнет что-то такое, из-за чего даже наличие силы Всемогущего не будет достаточной компенсацией для дружбы с ней. Из-за таких мыслей Кусана опять запнулась и начала падать. А на сей раз не было чувства невесомости, ее подхватили со спины, и рука спасителя находилась на ее груди. И эти ощущения были знакомыми. Как и порыв ветра от резкого ускорения. Спасибо. Кусана посмотрела на вход, где парочка студентов недоуменно крутила головами, пытаясь понять, кто это пронесся мимо них. Совпадение. Весело улыбнувшись, Кусана в приподнятом настроении отправилась на экзамен. Один раз можно принять за случайность, но вот два — это уже статья за сексуальное домогательство. Бурча себе под нос, Изуку старался сделаться как можно меньше и незаметнее, чтобы девушка, которую он случайно облапал, уже во второй раз, так что на случайно уже не тянет, не увидела его и не подняла шум, начав обвинять в сексуальных домогательствах. Ведь если такое случится, ему конец. Ведь оправдания я не хотел, тело среагировало само, раньше разума, ни один суд не примет. Да и нельзя было сказать, что не хотел, еще как хотел. Те ощущения мягкости и упругости еще не один день будоражили разум, а руки непроизвольно сжимались. Вот и в этот раз хотел за плечо придержать, но подлое тело подвело, так что если поднимется шум, его точно выпроводит с экзамена и больше никогда не допустит не то что до поступления в ЮЭЙ, а вообще ни в какую героическую академию. Да что там, его точно ждет тюрьма. Все время объяснения Изуку старался не привлекать внимания. Если бы не сидящий рядом Качан, что сверлили его подозрительным взглядом, Изуку бы разорился на зелье смены личины или невидимости, а так пришлось надеть кепку, чтобы не палиться. А краем глаза Изуку увидел, что его целенаправленно высматривают. И он был очень благодарен парню в очках, который сделал девушке замечание о том, что она не сосредоточена на объяснениях, а вертит головой, чего-то высматривая, тем самым отвлекая других. В момент, когда экзаменуемых привели на полигон, ожила его причуда, выдав очередное задание. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Получено задание. Впереди планеты всей. Заработать не менее 78 баллов на практическом экзамене UA. Награда. 50 тысяч опыта, 5 очков умений. Штраф за провал. Потеря возможности получить столько очков, и так достаточный штраф. Принять. Да нет. Со штрафом Изуку был согласен. Потерять возможность получить столько очков — это преступление. Тут даже думать не надо было, чтобы согласиться на задание, которое он и так бы сделал. Но теперь появилась более сильная мотивация. Экипировав один из сетов, тот, где имелся шлем, а-то его продолжали высматривать, Изуку было крайне стыдно за пусть и случайные действия в отношении этой милой девушки. Да, навык перевооружения Изуку получил, собрав в своем инвентаре целых 3 полных сета. Этот навык позволял не просто извлечь из инвентаря экипировку, а после вручную ее надеть, как это было раньше, а сменить имеющуюся на нем одежду или ее часть на выбранный сет или предмет из инвентаря. Это было намного быстрее, чем доставать и надевать комплект экипировки. С этим навыком Изуку мог раз в 5 минут экипировать что-то из инвентаря прямо на себя или же сменить уже надетый сет на другой. В битвах с боссами эта стратегия очень сильно помогала, ведь можно было мгновенно сменить обычный сет, заточенный на атаку, на защитный сет или тот, что давал возможность увернуться от атаки босса. Вариантов использования было много. Также из инвентаря был извлечен его верный Экскалибур, который станет основным аргументом против роботов-злодеев. Теперь у него было целых 10 минут на то, чтобы уничтожить 26 роботов стоимостью в 3 очка, или 39 роботов стоимостью в 2 очка, или же 78 стоимостью в 1 очко. Или же лучше не выискивать определенных, а ломать всех, что встретится на пути. Да, так будет лучше. Приняв решение, Изуку изготовился использовать рывок, как только поступит сигнал о начале испытания. И начал говорить Мик. Начали. Глава 57. Аватара 06. Кусана так сильно пыталась высмотреть в аудитории зеленую макушку, что прослушала почти все пояснения. Только под конец, когда ее одернул высокий парень в очках, Кусана удосужилась обратить внимание на табло и примерно понять, что да как надо делать на экзамене. Перед входом на полигон она также не увидела того, кого искала и хотела поблагодарить, и из-за этого растерялась, и когда был дан сигнал к началу, забежала на полигон самой последней. Первым туда влетел парень в костюме, напоминающем доспех, и оттуда тут же донесся шум и взрывы. Кусана побежала вслед за остальными, пытаясь почувствовать силу. Вот только ничего такого она не почувствовала. В тот день Всемогущий сказал, что почувствует она ее не сразу, а через время. Но вот прошло уже очень много времени, а она так ничего не почувствовала. Может, не вышло? Кусана замотала головой. Нет, не могло все так случиться. Или могло? Может, все это была просто злая шутка? Нет, Всемогущий же герой номер один, символ мира, он бы не стал таким заниматься. Не стал бы. В Кусана начали зарождаться сомнения и страх. Пусть даже она расскажет все, кто ей поверит, кто она и кто Всемогущий. Нет, не может такого быть. Это даже для злой шутки слишком. Но все же, почему нельзя было отдать ее раньше? На крик души Кусана, проломив здание, вылетел робот. Цель обнаружена. Уничтожить. Сверкнув красным визором, робот начал набирать разгон, а Кусана впала в ступор, не зная, что делать. Кусана никогда в своей жизни ни с кем не дралась, и даже не интересовалась фильмами и спортивными состязаниями, где люди махали кулаками. Нет, она видела пару видео, где герои побеждали злодеев и представляла, как надо бить. Вот только практики даже перед зеркалом у себя в комнате у нее не было. Всемогущий, уделив внимание ее физической форме, полностью проигнорировал навыки боя, которые у Кусана отродясь не было, а вместе с причудой они не передались. Все, на что хватило Кусана, это закрыться руками от наступающего на нее робота, готовясь получить удар. Но удара так и не последовало. Открыв глаза, Кусана увидела обломки робота и удаляющегося парня со стильной прической, который ей подмигнул, а после унесся по улице, откуда опять раздались взрывы. Кусана осознала, что скоро роботов просто не останется, и она провалит экзамен, и это поставит крест на ее нормальной жизни. Юэй явно была райским местом. Сюда поступали 3 человека, которые к ней отнеслись не как к куче мусора. Упускать свой шанс на нормальную школьную жизнь и жизнь вообще Кусана не хотела. Схватив трубу, что осталось от взорвавшегося робота, Кусана побежала в поисках роботов. Вот только куда бы она ни прибежала, там обнаруживались только уже сломанные машины, либо робот, которого уже добивали другие экзаменуемые. Пришло осознание того, что она просто не успеет, а все потому, что всемогущий решил, что лучше всего первый раз причуду опробовать в условиях экзамена. Вот почему нельзя было передать свою причуду на пару дней раньше, и уделить день на то, чтобы потренировать ее в использовании причуды. Думая об этом, Кусана начала сильно сомневаться в педагогических талантах всемогущего. Может быть, как герой он был невероятен, да и как тренер тоже ничего, но вот педагог из него по итогу выходил не очень. Мысли Кусана прервал грохот и тряска земли. Да, да они вообще рехнулись. Очередной крик души Кусана потонул в грохоте от удара, нанесенного роботом-гигантом. Валить, приняла решение Кусана, и к подобному выводу пришли очень многие люди, начав спешно убегать подальше от гигантского робота. Кусана обернулась, чтобы еще раз получше рассмотреть этого гиганта. По словам того героя, что вел инструктаж, это можно победить. Вот как, разве что имея силу всемогущего. И тут Кусана заметила, что обломками здания придавила ту девочку, что помогла ей, ту, кто сказал ей еще увидимся и пожелал удачи. И робот двигался прямо на нее. Из-за поднятой пыли он скорее всего не мог зафиксировать ее своими сенсорами и вполне мог просто раздавить. Кусана почувствовала, как в теле забурлила энергия, по наитию, как будто кто-то подталкивал и подсказывал, что и как надо делать. Она побежала вперед и на последних шагах резко оттолкнулась от земли и взлетела. Также по наитию она ударила, хотя скорее просто махнула со всей силы рукой в сторону головы гигантского робота, но этого хватило для того, чтобы сломать его. Адреналин в крови Кусана просто бурлил, оттого она не ощутила в полной мере всех ощущений от переломанных ног и руки. Разогнанное сознание смогло осознать, что полет плавно перерос в падение. «Я падаю, я разобьюсь, я умру, но я хотя бы спасла ее». Кусана посмотрела на девочку, которая уже выбралась из-под завала и смотрела на нее. Кусана жалела о том, что ее мечта не смогла осуществиться даже с силой всемогущего. Похоже, для такой, как она, нет возможности использовать такую силу. В конце концов, младший брат и остальные оказались правы. Она просто сорняк. Тут Кусана почувствовала, как кто-то подхватил ее на руки. Открыв глаза, она с изумлением уставилась на парня, что уже два раза спасал ее, и собирался перевести совпадение в разряд закономерностей, экипировать крыло ночи. Голос ее спасителя звучал глухо, от него по всему телу побежали мурашки. Кусана заметила, как у него за спиной из ниоткуда появился черный плащ. Крыло ночи, режим полета. Плащ за спиной моментально преобразился в два черных крыла, а падение перешло в плавный спуск. Кусана замерла, боясь пошевелиться. Она забыла о том, в каком состоянии находятся ее ноги и рука. Вот только стоило им спуститься на землю, а ее спаситель предельно аккуратно положил ее на землю, тело напомнило о том, в каком состоянии находится вспышка адской боли, от которой Кусана потеряла сознание. Правда, уже находясь в полубессознательном состоянии, она почувствовала тепло и то, как боль отступает, сменяясь облегчением, от которого обморок перешел в сон. Пробуждение Кусана было резким и сопровождалось оно тычком в грудь шприца клюки исцеляющей девочки. «Просыпайся, Соня!» А Кусана подскочила на ноги и заозиралась по сторонам. «Твои травмы уже давно исцелили!» «Ху-ху-ху!» Смех у старушки был ехидным, и в нем так и слышалась «ох, молодость!» «А экзамен?» Кусана обратила внимание на то, что никто никуда не спешит, и почти все смотрят на нее, ну, скорее всего, не на нее, на старушку, а ей внимание перепадало за компанию, как объекту интереса старушки. Либо просто все смотрели на нее как на полную неудачницу, что умудрилась заснуть во время практического экзамена. «Закончился», — порадовала Кусана старушка. «Я не набрала даже одного балла, ни одного». Старушка на слова Кусана только усмехнулась, она то знала намного больше, но говорить ничего не стала. «Ни одного балла». Кусана с пустым взглядом поплелась на выход, даже не заметив попытки окликнуть ее от спасенной ей девочки. Хотя та, видя состояние своей спасительницы, лезть с благодарностями не стала, а решила отблагодарить ее по-другому. Изуку Мидория лежал у себя в комнате на кровати и смотрел в потолок, стараясь увидеть там нечто эдакое, ну и просто для того, чтобы обдумать случившееся сегодня. Начался экзамен довольно неплохо. Изуку с легкостью находил и уничтожал роботов, которые были слишком тупыми и хрупкими, ломаясь от любого удара экскалибуром. Это было даже как-то слишком просто и скучно. Да, скучно, ведь роботы пусть и атаковали, но с опытом сражения Изуку сразу заметил, что те сдерживались и не били на поражение, их максимум был выведение экзаменуемого из строя посредством нанесения легких травм или лишения сознания и ограничения мобильности. Разительное отличие от монстров в данжах, которые всегда старались бить на поражение или так, чтобы причинить максимальный вред, про то, что у тех была куча уловок и подлых трюков, и говорить было нечего. Изуку пару раз попадался на том, что твари прикидывались мертвыми, а после бросались на него, когда он этого не ожидал. Роботы же такого не использовали, да и атаковали по максимум трем шаблонам, которые Изуку легко определил после уничтожения первого десятка роботов. Изуку закончил выполнение квеста задолго до окончания времени экзамена и просто смотрел на то, как справляются другие. Он не собирался вмешиваться, тем самым отбирая возможность набрать баллы другими. Вот только появление робота-гиганта изменило его планы. Нет, атаковать его он не видел смысла, вот только смысла не видел он. А хорошо знакомая ему Си-девушка увидела смысл и атаковала. Изуку аж присвистнул, увидев результат атаки, и тут же передернул плечами, осознавая, что ему могла прилететь пощечина такой же силы. Да, вот тогда бы он точно пораскинул мозгами на тему того, что не стоит лапать грудь девушки без разрешения. Вот только размышление на тему груди прервало осознание того, что с посадкой у нее будут проблемы. Вполне возможно, что даже проблемы с летальным исходом. Сменив сет на пару вещей, что позволили ему быстро сократить расстояние между ними, а после использовать особое свойство одного кинжала, мгновенное перемещение за спину цели. По логике вещей после этого нужно было атаковать кинжалом, но Изуку использовал только перемещение, а атаковал уже своим верным экскалибуром. Все же многие боссы против, которых этот прием использовался, от тычка кинжалом даже не почесались бы. В этот же раз Изуку просто использовал кинжал, чтобы оказаться рядом с пострадавшей и аккуратно подхватить ее на руки. Конечно, Изуку мог бы просто прыгнуть, но законов физики никто не отменял, и попыткой перехватить ее в прыжке с земли мог нанести ей еще больше повреждений. Вот когда девушка оказалась у него в руках, он экипировал крыло ночи.